Глава 3. Он заставил себя встать и отправиться вновь на поиски Сьюгора. Майлз нашел его недалеко, сидящего на корточках и чиркающего что-то на земле. Сьюгор поднял голову и слегка улыбнулся. «Отвел тебя, Оливер, к твоему родственнику». «Да, но я пришел слишком поздно. Он умирает». «Да». Я боялся, что так оно и есть. Мне жаль. Мне тоже. Прагматичное любопытство на мгновение отвлекло Майлза от цели. Сьюгор, а как здесь поступают с мертвыми телами? Есть своего рода куча мусора там, у купола. Купол вроде как выдавливается и накрывает ее время от времени, таким же образом, как при доставке еды или новых заключенных. Обычно, когда тело разбухает и начинает вонять, кто-то оттаскивает его туда. Иногда и я. Полагаю, нет никакой возможности сбежать отсюда, спрятавшись в куче мусора. Они все сжигают микроволнами, прежде чем открывается портал. Ага. Майлз сделал глубокий вдох и бросился в атаку. Сьюгор, на меня снизошло. Я и правда один из избранных. Сьюгор серьезно и без удивления кивнул. «Я это понял». Майлз остановился в замешательстве. «И это вся реакция?» Он ожидал чего-то более энергичного, будь то за или против. «Это снизошло, как видение», — драматично заявил он, продолжая придерживаться сценария. «Правда?» Сьюгор вознаградил его обострившимся вниманием. «У меня никогда не было видений», — добавил он с завистью. — Приходилось доходить до всего самому, знаешь, из контекста. И какое оно, видение? Как транс? — Черт, а я-то думал, парень разговаривает с эльфами и ангелами. Майлз слегка сдал назад. — Нет, это как мысль, только более принуждающая. Она атакует твою волю. Жжет как похоть, только ее не так легко удовлетворить. Не как транс, потому что она толкает тебя наружу, а не внутрь. Он неуверенно и обеспокоенно замолчал, сказав больше правды, чем намеревался. Сьюгор выглядел чрезвычайно вдохновленным. «О, отлично! А то я на секунду испугался, что ты один из тех парней, что начинают разговаривать с кем-то, кого никто другой не видит». Майлз невольно бросил взгляд вверх, затем опять уставился прямо на Сьюгора. «Так значит, это и есть видение? А ведь и я чувствовал такое». Его взгляд, казалось, сфокусировался и стал ярче. «Разве ты сам не узнал его?» — невозмутимо поинтересовался Майлз. «Не так точно. Не очень-то удобная штука быть избранным таким образом. Я долго старался избегать этого, но Бог находит способы управляться с уклонистами». «Ты слишком скромен, Сьюгор. Ты поверил в свое писание, но не в самого себя. Разве ты не знаешь, что когда тебе дается задача, тебе даются и силы выполнить ее?» Сьюгор радостно и удовлетворенно вздохнул. «Я знал, что это работа для двоих, как и говорилось в писании». «Ну да. Итак, теперь нас двое. Но нас должно быть больше. Думаю, лучше начать с твоих друзей». «Это не займет много времени», — скривился Сьюгор. «Надеюсь, у тебя есть и шаг номер два?» «Тогда мы начнем с твоих врагов. Или с едва знакомых. Мы начнем с первого драного тела, которое перейдет нам дорогу. Неважно, где мы начнем, потому что я собираюсь в конце концов собрать всех. Всех до самого последнего». Особенно уместная цитата всплыла у него в памяти, и он с жаром продекламировал. «Имеющие уши да услышат. Всех». С этими словами Майлз послал вверх молитву от самого сердца. «Ладно», — Майлз поднял Сьюгора на ноги. «Пойдем проповедовать необращенным». Сьюгор внезапно рассмеялся. «У меня был знакомый Бузила, который говаривал, пойдем начистим кому-нибудь рыло. Как раз вот таким тоном». «Ну, это тоже». Майлз поморщился. «Понимаешь, всеобщее участие в нашей религиозной организации не получится устроить чисто добровольно. Но оставь вербовку мне, понял?» Сьюгар потер свою бородку, смотря на Майлза из-под поднятых бровей. «Писарь, значит?» «Точно». «Понял, сэр». Они начали с Оливера. «Можно войти в ваш кабинет?» — спросил Майлз, сделав соответствующий жест. Оливер потер нос тыльной стороной ладони и фыркнул. «Позволь дать тебе небольшой совет, мальчик. Дежурным клоуном тебе здесь не заделаться. Все возможные шутки уже изъезжены вдоль и поперек, даже не смешные». «Очень хорошо». Майлз уселся, скрестив ноги, рядом с матрасом Оливера, но не слишком близко. Сьюгар присел на корточки позади Майлза, не опускаясь на землю, будто готовый отпрыгнуть, если понадобится. «Тогда скажу прямо. Мне не нравится, как тут все устроено». Оливер ядовито скривился, ничего не отвечая вслух. В этом не было нужды. «Я собираюсь все изменить», — добавил Майлз. «Вот черт», — произнес Оливер и отвернулся, перекатившись на другой бок. «И начну здесь и сейчас». После секундного молчания Оливер буркнул. «Проваливай, а то получишь». Сьюгар начал подниматься. Майлз раздраженно махнул, заставляя его сесть обратно. «Он был десантником», — обеспокоенно прошептал Сьюгар. «Он тебя может пополам переломать». 9 из 10 человек в этом лагере могут переломать меня пополам, включая девчонок», — шепотом ответил Майлз. «Это к делу не относится». Майлз нагнулся вперед, схватил Оливера за подбородок и повернул его лицо обратно к себе. Сьюгар со свистом втянул в себя воздух, глядя на такую опасную тактику. «Так вот насчет цинизма, сержант. Это самые бездеятельные нравственные позиции во Вселенной. Очень удобные. Если ничего нельзя сделать, то твое бездействие не означает, что ты дерьмо, а наоборот, ты имеешь право совершенно спокойно лежать себе и пованивать». Оливер отбил руку Майлза, но не отвернулся снова. Его взгляд горел гневом. «Это Сьюгар сказал тебе, что я был сержантом», — прошипел он. «Нет, это у вас написано на лбу пылающими буквами. Слушайте, Оливер...» Оливер перекатился и приподнялся на руках, упершись костяшками в спальный матрас. Сьюгар дернулся, но не побежал. «Это ты послушай, мутант», — зарычал Оливер. «Мы это уже делали. Учения, игры, непорочный образ жизни, тренировки и холодный душ. Вот только холодного душа тут нет. Мы пели хором и устраивали представления. Мы брали числом, умением, терпением. Мы брали силой и серьезно воевали друг с другом. Потом мы брали грехом, сексом и садизмом, чуть ли не до тошноты. Мы делали это все по меньшей мере 10 раз. Думаешь, ты первый реформатор, который у нас завелся?» «Нет, Оливер». Майлз нагнулся к его лицу, его взгляд ввинтился в пылающий взгляд Оливера и не сгорел. Тон упал до шепота. «Думаю, я последний». Оливер секунду молчал, а потом хохотнул. «Бог мой, Сьюгар нашел таки родственную душу. 2 полоумных вместе, прямо как в его писании». Майлз помолчал задумчиво, сел настолько прямо, насколько позволяла его спина. «Прочитай мне свое писание снова, Сьюгар. Полный текст». Он закрыл глаза для полной собранности и чтобы не дать Оливеру повод прервать чтение. Сьюгар помялся и нервно откашлялся. «Для тех, кто унаследует спасение», — начал он. Так шли они вперед к воротам. И должно заметить, что город стоял на могучем холме, но пилигримы поднялись на этот холм с легкостью, потому что с ними были те 2 человека, что вели их за руки. Также оставили они свои земные одежды за собой в реке. Потому хоть и вошли они в них, вышли они без них. И таким образом они взошли наверх с великой ловкостью и быстротой, двигаясь через основание города, и забрались выше облаков. Так поднялись они сквозь воздушные слои. Он добавил, извиняясь. «Здесь все заканчивается. Тут я оборвал страницу. Не уверен, что это означает». «Вероятно, это значит, что потом предстоит импровизировать», — предложил Майлз, открывая глаза. Так вот, на каком базовом материале он возводил свое здание. Он вынужден был признать, что последняя строчка в особенности его задела, вызвала озноб, как будто живот наполнился холодными червями. Так тому и быть. Вперед. Вот так, Оливер. Вот что я предлагаю. Единственная надежда, ради которой стоит дышать. Само спасение. Очень возвышенно, усмехнулся Оливер. Именно возвысить я вас и хочу. Ты должен понять, Оливер, я фундаменталист. Я читаю свое писание предельно буквально. Оливер открыл рот и захлопнул его. Майлз полностью овладел его вниманием. «Есть контакт», — выдохнул Майлз про себя. «Мы начинаем понимать друг друга».